Mix Master Freak, DJ Шухер Шоу. Крест-накрест ноги, как у йоги, сижу, пишу рифмы строгие в своей берлоге. Мозги отключают пароли, логины, выбери свободу, полюби природу. Больше пей чистую воду, больше гуляй, всякую дрянь не употребляй. Бога Творца прославляй, он единый в своем обличье. Я читал священные тексты, читал притчи, но в глазах распалялся только тогда огонь, когда сердце чувство тронет, зло сидит на троне пряной земли. Думай прежде чем что-то говорить, выкинь ножи для удара в спину, остановите на Украине гильотину. Насилие в изобилии, народ захлебывается в крови, не спрашивают имя и фамилию. Просто умри, выбери жизнь, Бог подари нам эту жизнь. Мои братья, держитесь, мои друзья, держитесь. Будет время, со мной обязательно свяжитесь. Я убрался во свояси, может это и не красит, но мечту Фриксона не украсть. Я ее спас от лишних глаз. Стихи стоят как алмазы, как ты слезы на глазах. Мне не важно, как ты Бога зовешь, Яхве или Аллах. Он един и он среди нас. Храни Бог Донбасс, зло проникло в массы. Разве это не похоже на жертвоприношение? У богатых свои причуды, вот вам приключения. Они живут тайными жертвами, которые приносят дар. Помнишь ту песню Ханумы про Авлавар? Каждый хочет жить в раю, каждый имеет выгоду свою. Назови цену, соверши измену, далеко до неба, земля ближе. И вот мы падаем все ниже, мысли разбегаются как мыши по крыше. Тише, тише, а то услышит. Спросите в 101 раз, о чем Фриксон пишет. В каменных джунглях кишит хищных зверей и ядовитых змей. Бог угомони этих нелюдей скорей. Так просто бросить все и убежать из дома. Так просто потерять кровь, но где найти новый? Жизнь суровая, но мне не обломно просить Бога о помощи. У него вся мощь, хотя многие смеются хамски в лицо. Сколько ужасных концов рисовали мне будущее. Я цветок дикорастущий, душистый клевер, и сосны лечат душу. Плохо, когда планы Наполеона рушат. Хорошо, когда их нет, наобум пишу куплет. Ищу ответ на свой вопрос вселенский. Правительство хочет на Донбассе второй Освенцим. Бедствие терпит народ, сланцевый газ, запретный плод. Я сел на плод и уплыл в Новгород. Тут ягоды, грибы, рыба, благоухает природа. Негоды, уроды, люди, уроды. Даже в дальних углах природы мусора горы, сердце Руси. И от того полно скорби. Не горбся, выпрямся, где твоя солдатская осанка? Тут тихо, а дома танки. Тут тихо, а дома война. Отец свой не спрашивает, как дела. Живы, здоровы, слава Богу. Идем дальше понемногу. Я думал, может это наказание или божье испытание. А может просто развлечение каких-то могущественных сил. Ведь человек до сих пор космос не изучил. Человек столько грязных дел на планете натворил. Теперь другие планеты он покорил. Отворил дверь в будущее для поселений на Марсе или звездах соседних Плеяд. Я бы рад, да как же так, брат? Ведь мой дом тут, у этих фраз, где цветет липа. Старик тут так тихо, меня в сердце Руси занесло лихо. Я гуляю в стране дик, может слыхал от пьянки. Мир вам, земляне, Бог остановит танки. Сколько невинной крови льется на территории. Живые курганы растут и пополняются ряды на кладбищах. Кварталы в огне, ведьми пожарища. Людей запугивают, людей кормят ненавистью друг к другу. Все это продолжается миллион лет по кругу. Все идет по цепочке, где никак невозможно поставить точку. Опять не знаем, какую историю учить. Опять не знаем, во что верить и кого любить. Почему человек должен из дома своего валить? Что ему даст статус беженца? Что с ним будут там все такие вежливые? Ему принесут одежду, накормят, напоят, новый дом построят. Но сколько раз ты готов убегать от себя? Украина всегда была ничья земля.